Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. Страница 31, строчка 6. Вот все еще продолжается, очевидно, до 20-21 строчки. Заканчиваем этот шар, который очень-очень много гематрий, они все очень взаимозавязаны друг с другом. И может вызвать недоумение и так далее. Совершенно не надо ни в каком изучении, ни в какой стадии, как бы ни было трудно, казалось бы трудно, что не путаться, не думать, что что-то не знаешь, что-то не это. Все, весь, что свет делает тебе, это очень важно. И что он хочет нам поведать, смотри. Вегамбазе, и так, вегамбазе, тавин. Эх, коль сод габина, гэм, колот, ганишмаим, сем, баозен, вэйлу, гэм, ма шикатув басот гашем, не, гей, не дашем, будет гей, Инуим де Йома Кипур. Шеазе эйн малхут витиферет низуним. Эла восим мисот колот. Вело мисот ахила уштия. Точка. Между прочим, дает он нам очень блестящие вещи, которые нам важные, глубинные вещи, которые мы можем вобрать в себя. Так вот, 6. Гамбазета вин, этим самым, и также в этом ты поймешь. Эх, коль сода бина, что как каждый секрет или суть бины, что это означает, что гэм колот нишмаим баозен. Смотри, что он говорит. Это голоса, которые слышатся в озен, слышатся в ухе. Голоса это зейранпин, а слышатся в ухе это бина. Оттуда из бины, как бы, идем дальше. Сем вэйлухэм машикатув. Маша готова у вас, вот, и это те, что, о которых, о чем пишется в секрете «Гей инуим де йом гакипур», смотри, что он говорит. И это то, о чем говорится в секрете пяти инуим, то есть, что мы делаем, пять воздержаний, да, пять. Не воздержание, а пять, ну, человек мучится, да, как бы в пять, то, что он пять вещей, которые человек должен себя утомить, да, истомить свою душу. Пять истомлений, скажем так, в Йом-Кипур. То есть в Йом-Кипур пять вещей не делается, да? Понятно, еда, питье и так далее. Шааз эйн малхуд ватиферет низуним эла, что тогда, имей в виду, что, смотри, он говорит. Что тогда в Йом-Кипур Малхут и Тиферет, они питаются только 8 мисот колот от секрета голосов. То есть питаются только от голоса. Вело мисот ахила уштия, а не от сути. И ахила уштия, еда и питье. Понятно? Точка. То есть, питье, еда и питье – это зон на своем месте. А голоса, которые раздаются, это в бине. И поэтому в Йом-Кипур, в судный день, поднимается вместе с ман, с маном Израиля, поднимается и зон поднимается в бину, правильно, в Абу-Иим. И там питается от, получают от голоса. И поэтому и молятся, и так далее, и так далее. Так, увидим, что дальше он хочет сказать. 8. Потому что в Абавиима, в Бене, там нет питья и еды. Гам Тавин. Кигало Гатфуна. Ги. Гей Ахаруна. 9. Шель Бина. Витавин базе маше катува батикуней тикун батикун батикуней батикуней малхут нефеш твуна. Ки твуна Гибхинат Малхут. Такое сокращение слова Малхут. Мем, ламет и апостол. Увхина 10. Нефеш. Шель. Абина. Точка. 8. После точки. Гам Тавин. Ты также поймешь. Или пойми также. И галога твуна ги гея хорона шеля бина, что вот ведь твуна, она последняя буква гей, бины, правильно? Последняя буква гей имени Ютка и Вавки бины, сада. 9. Витавин базе маше катув батикуним, и пойми то, что написано в тикуним. Имеется в тикуней зогар. Малхут, нефеш твуна, малхут, это нефеш твуна, твуна. И нефеш, нефеш твуна. Три вещи стоит. Малхут, нефеш и твуна. Ки твуна, ги пхинат малхут, ибо твуна. Это аспект малхут. То есть твуна это малхут бины. Увхинат нефеш шелабина и аспект нефеш бины. Нефеш бины это тфуна. Точка. 10. Гам тавин битфуна. Иняна. Шехем бен убат. Ах, бабина, ло нирмаз рак, 11, габен леват, вегу, ки бабина, ацма, адайн, Ло еш хешбон адни, рак хешбон шельшен 12 гавая. Ах, бейгит хабрута им атвуна, аз шем гавая адни, гу бен Убат. Вегу. Ки 13. Ламет гимель де бина. Им нах де тфуна гем цади алев. Каменьян гавая адни. Точка. Очень-очень глубоко-глубоко. Десять. Гам тавин, также ты поймешь. Битфуна, в твуне, и не на ее суть, ее аспект. Смотри внимательно, что он говорит. Шехем бен убат, что тфуна это бен убат, сын и дочь. Посмотри на слово тфуна, твуна. Там есть бен и бат. То есть бен это сын, а бат это дочь. Посмотри на слово тфуна. Бет и нун. И гей. Это будет, не, бет и нун. Это будет бен, правильно? А еще раз использую слово бет. Бет, тав и гей. Это будет, не, бет и тав. Это будет бат. То есть имеется в виду уже соединенное, но в слове тфуна, это что такое тфуна? Она, это корень сына и дочери. Бен и ба, то есть корень зейранпина и нуквы. Это суть тфуна. Видишь, это очень тонкое. Ахба бина, но в бине. Лонер мазрак, а бен лева. Смотри внимательно, что он говорит. Но в бине самой там есть скрытое указание только на сына. Смотри на слово на сына, смотри на слово бина. Напиши себе слово бина. Бет, ют, нун и гей. Так? Есть? Бет, нун, ют и гей. Напиши себе это. Бет, ют, нун и гей. Это бина, правильно? Теперь возьми его, напиши его так, что это будет то же самое. Теперь переставь одну буквочку. Переставь юда со второго места на третье место. И раздели две буквы и две буквы. Получается, что бен, юд, кей. То есть бина. И там стоит, что такое бина? Это бен, юд, кей. В ней есть сын. То есть сын, кто такой? В ней сидит в бине. Находится, то есть ее порождением является сын Юткой. Кто такой сын Юткой? Юткой это кто? Хохма и Бина, правильно? А кто такой Зейранпин? Зейранпин он сын Хохмы и Бины. Поэтому это, видим, мы находим в слово Бина. То есть Бине есть сын. А Тфуна она уже состоит из сын и дочь. Это уже Малхут. Малхут Бины. Выгу 11 с третьего слова. Выгу, и это в том, дел и создает состоит в том, ки бабина цма, что в самой бине. Адайн ло еш хэшбон адни, смотри, что он говорит, еще нету числа адни. Адни это, адни, да, имею в виду, адни это Малхут. Сама Малхут, она ее Адни, имя Адни. Видишь, что такое Адни? Почему это видим мы на Адни, что это Малхут? Потому что Адни, если ты возьмешь слово Адни, имя Творца Адни, Малхут. Что мы, как это, откуда мы видим, что это Малхут? Тогда можем сделать так, смотри, можем из этого же слова алеф, далет, нун и ют. Что мы делаем? Ты видишь, что здесь есть далет, после далет ставим юд, и потом ставим нун. У нас есть дин, правильно? Дин. Состоит из слова дин, и состоит еще и алеф. Алеф, он, это, алеф, это указывает на бину, так, что Малхут, это дин, видишь, да? Малхут, дин, а к ней прибавляется впереди еще алеф. А алеф указывает, что килим, она, это Малхут получает килим, алеф, указывает на это алеф. Килим получает от бины. И это получается, и тогда она получается имя Адни, которое которая участвует уже в зивуке, готовая к зивугу с Гавайя, с именем Гавайя, с именем Юткой, Вавкой, Зейранпином. И тогда уже есть Гавайя и Зейранпин, или Гавайя и Адни, вот это совершенность, когда они в зивуке находятся. Так вот, он говорит, что в бине еще нету числа одни. Рак хэшбон шель шем гавая, а только есть имя гавая, юткей вавкей. Правильно, гавая сага, но все равно это гавая. Гавая с наполнением юда, и одна в третьем члене есть наполнение с алеф, да? Вав, алеф, вав. 12. Ах, багит, хах, багит, хабрута, им, атфуна, смешно говорит. Но при ее соединении с твуной, то есть при соединении, в соединении бины с твуной, то есть последняя буква гей, бины, а гей это все равно малхут, где бы она ни находилась, она находится в бине, но она твуна. Теперь, когда бина соединяется с твуной, аз шем гавая адни, тогда получается имя гавая адни. Гавая это, да, это от бины, и адни в бине в самой. А адни добавляет вот это, очень внимательно, добавляет вот это малхут бины или же твуна. И это гу бен убат, и это сын и дочь бен убат. То есть это твуна, я сын и дочь, это твуна, имя. Вы гу, и это в том дело, в том, и это в том состоит в том, ки, что ибо, смотри внимательно, как ты увидишь, как это потрясающе, какая это язык Творца. Только вот это, нет ничего другого, только здесь... Из этого языка мы видим все соотношения, все его строение, все его свойства только в этом языке. Больше ничего не остальное, только говорить о говорении, говорение о говорении. Тоже есть какое-то там что-то, мораль или такая, разные уровни и все. Но один язык он дал, где он себя, где его можно найти. Имею в виду, без языка ничего этого. То есть, неважно, не надо говорить, но вот эти вещи, соотношения, совершенно ни на каком языке нельзя это передать. Это он только дал своему избранному народу. То есть, избранный народ имеется в виду тот, кто занимается его азбукой Морзе. Не Морзе, а азбукой его Творца. Этими буквочками. В этих буквочках все есть. Все найдешь в этих буквочках. И вот это, что говорит, это то, что ламет, 13 ламет, гимель де бина, 33 бины, как мы говорили. То есть, помнишь, я говорил, буква алеф, форма буквы алеф, что он нам говорил. 33 бины, то есть, разделяем букву, разделяем этот балку вав на 2, и получается 32, 32 вверху, 32 вверху, 16 вверху, 16 внизу, и один обобщающий член, 33. И вот это что он говорит, ну, смотри, что он говорит внимательно, что 33 бины, им плюс нах де тфуна, плюс 58, как мы говорили, тфуны, гэм цади алэф, их гематрия получается 91, а 91 это число Гавайя Адни. А Гавайя Адни это вот число Гавайя Адни получается. Если прибавишь Гавайя 26 и Адни 65 вместе получается 91. Ну, хватит еще. Вот так вот дальше. Это очень тонкий материал, поэтому не надо торопиться здесь. Сейчас мы на этом заканчиваем, закончили урок. Строчка 13. И очень внимательно старайся это все как можно. Понял, не понял. Но вот это вот именно Гавайя Адни, это важнейшая вещь. Это именно зивук этих двух. Мы будем учить это. Если их чередовать одно с другим, ют, кей, вав, кей, то есть ют, первая буква Гавайи, а затем после нее поставить первую букву Адни, а потом вторая буква Гавай, следующая за ней вторая буква Адни, получается 8 чередующихся букв, и это святое имя, которое также, которое священник в храме тоже произносит, или вообще в Йом-Кипур его произносит. И это единство, и оно очищает тело, имеется тело духовно, и приводит к зивугу, и так далее, и так далее. Все будем учить это. Но вот это все помогает нам, что мы сейчас учим.